36. Роз. Роз была уверена, что ей это снится. Должно быть, в палаццо и впрямь находился последователь хаоса. Это было единственное объяснение тому, почему голос Насим доносился из-за решетки. «Кто здесь?» — требовательно спросил Дамиан. Из-за сильного потрясения Роз ответила не сразу. Именно Насим, в конце концов, нарушила молчание. «Подруга Роз». «Подруга? Что вообще происходит?» «Ох», — выдохнул Дамиан. Однако Роз не разделяла его радости. «Еще одна мятежница, я так полагаю. Как ты попала в палаццо?» Но, не дав Насим ответить, тут же покачал головой. «Знаешь что, неважно. Слушай, если ты пройдешь дальше по коридору позади тебя, то найдешь в склепе спрятанный запасной мастер-ключ». Вспыхнул свет. Роз прищурилась, поскольку глаза еще не привыкли. В крошечном окошке появилась Насим, подсвечиваемая золотистым сиянием. В одной руке она держала фонарь, в другой — ключ. «Жаль, что ты не сказал мне раньше, до того, как я украла это». Дамиан закатил глаза, но без всякого злого умысла. «У кого ты это взяла?» «У дежурившего снаружи офицера». «Надеюсь, ты его не убила?» Насим раздраженно фыркнула в ответ. «Нет, то есть я практически в этом уверена». Дамиан обреченно покачал головой. «Теперь я понимаю, почему вы с Роз подруги». Роз была не в силах смеяться. Она испытывала странную нервозность и сильную тревогу. Мышцы в ее теле невольно напряглись, когда Насим вставила ключ в замок и с неприятным скрипом распахнула дверь. Что-то не сходилось. Насим была не из тех, кто прощает. Она не как Дамиан, который любит Роз, несмотря ни на что. Насим без колебаний оборвет все связи с тем, кто, по ее мнению, этого заслуживает. Роз не вышла вслед за Дамианом из темницы, а выжидающе уставилась на Насим. Она знала, что та собирается что-то сказать. «Ко мне приходил Дев», — пробормотала Насим, не встречаясь с ней глазами. «Сразу после моего ухода из таверны». «Да?» Роз сглотнула, боясь спугнуть Надежду. «Он сказал, что верит тебе и понимает, почему ты ничего нам не сказала. То, как я себя повела, скорее всего, и есть та самая причина, почему ты захотела сохранить все в тайне». Насим пнула каменный пол мыском тяжелого ботинка. «Поскольку же к тому времени злость уже улеглась, я поняла, что в его словах есть смысл. Если я действительно хочу почтить память Пьеры, то должна доверять ее мнению. Поэтому прости меня». Мысли вихрем закружились в голове Роз. Она ожидала услышать совсем другое. Сначала Дамиан проявляет симпатию к мятежникам. Теперь Насим в некотором смысле просит прощения. Она не заслуживала таких людей в своей жизни. Людей, которые поддерживают ее, что бы ни случилось. Она замотала головой и не успела Насим договорить. «Нет, ты права. Я должна была все вам рассказать. Чем дольше я скрывала, тем подозрительнее выглядело мое поведение. Я понимала это, но не могла смириться с мыслью, что ты обидишься на меня. Наивно полагала, как только у меня будут ответы на вопросы о смерти Амели, все встанет на свои места. Я вела себя как дура». Дамиан, стоявший рядом с Насим, неловко и одновременно растерянно переминался с ноги на ногу. Все его тело говорило: «Нам пора идти». И Роз это понимала, но не могла уйти, пока Насим не высказалась до конца. «Честно говоря, я до сих пор расстроена», — призналась подруга. «Хотя некоторые слова Дева заставили меня задуматься. Он сказал, что из тебя вышел бы отличный лидер, ведь ты могла иметь все, но отказалась от этого. Обладая всеми преимуществами последователя, ты не боялась лишиться их, потому что никогда не занималась этим только ради себя. Ты желала реальных перемен для всех, и он прав». Роз закусила губу. Дев, безусловно, прав, хотя сама она всегда считала это простой порядочностью. «Я не могу жить спокойной жизнью последователя, зная, что другие люди в это время страдают. Это не делает меня святой, лишь не совсем ужасным человеком». Она глухо рассмеялась. «Я не хочу возглавлять восстание». «Ты права, это твое место. Ты заслуживаешь его. К тому же, если я возьму бразды правления в свои руки, все полетит к чертям». Насим усмехнулась в знак согласия. «А что, если мы займемся этим вместе?» Сердце Роз забилось чаще. Получится ли у них? смогут ли они вместе с Насим продолжить дело Пьеры. Кое-кому из мятежников это не понравится, но у них нет причин не доверять Насим. — Хорошо, — ответил Рос, не сдержав улыбки. Она далась ей нелегко, ведь, соглашаясь, она признавала, что Пьеры действительно больше нет. И в то же время это было правильно. — Давай попробуем. Дамиан стоял, прислонившись к камере, и с хмурым видом смотрел на Насим. — Я даже не буду притворяться, будто понимаю, о чем вы толкуете, — сказал он. — Но все же, как ты узнала, где нас искать? Лицо Насим сделалось каменным. Затем она ответила, обращаясь к Рос. — Я была в Меркато, когда появился Алекс. Он сказал, что ты исчезла во время побега из тюрьмы, а несколько минут спустя группу офицеров вызвали в палаццо. Я слышала, как они говорили о нарушении безопасности, и сразу поняла, что это ты сделала очередную глупость. Она беззлобно усмехнулась. Поэтому я отправилась прямиком к черному ходу, оглушила стражника и украла у него ключ. Я видела, как вас двоих ведут сюда, и потому пошла следом, а после пряталась в темноте до тех пор, пока офицеры не ушли. «Прими мою искреннюю благодарность». Дамиан говорил с Насим несколько натянутым тоном. Он больше не выглядел растерянным, должно быть, догадался, о какой именно лжи Рос шла речь. «Но нам и правда нужно убираться отсюда». Насим кивнула и, отмахнувшись от него, вновь повернулась к Рос. «Жаль, конечно, что ты не доверилась нам, но будь я проклята, если сегодня стану сражаться не на твоей стороне». «Я заглажу свою вину», — пообещала Рос. Сколько бы времени это ни заняло. Она не желала терять подругу. В каком-то смысле Рос, Насим и Дев, три человека, всеми силами избегающие эмоциональных связей, стали основой своей собственной маленькой революции. Их отношения между ней и Насим, между ней и Дамианом, не отличались прочностью. Однако на сей раз Рос была намерена укрепить их. Ведь это и есть любовь, не так ли? Когда ты по крупицам, мало-помалу отдаешь другому всего себя. Слишком долго Рос держала эти крупицы при себе. И что хорошего из этого вышло? Насим остановилась наверху лестницы и прижала палец к губам. Рос мыслями вернулась в настоящее, вынудив себя сосредоточиться. Дамиан прижался к стене, и Насим выглянула из-за угла. «Отлично», — сообщила она, расслабившись. «Все чисто». Дамиан поморщился. «Прежде чем мы отправимся дальше», — обратился он к Насим, — «ты должна кое-что знать». Речь, без сомнения, шла о последователе хаоса. Уровень адреналина подскочил в крови Рос, словно после смертельной инъекции. Им нужно отыскать преступника до того, как кто-нибудь еще умрет. Но как найти того, кто прячется за иллюзиями? Как можно сражаться? Как можно победить, когда даже реальность против тебя? Насим нахмурила лоб. «О чем ты?» Дамиан встретился с Росом взглядом, а после принялся сбивчиво объяснять свое открытие. По мере рассказа глаза Насим округлялись все сильнее, однако выражение лица оставалось неизменным. «Ты ничуть не удивлена», — заметила Рос в конце. Насим еще раз выглянула из-за угла, а после ответила. «О, я удивлена. По городу, безусловно, бродит хладнокровный убийца, но я просто представить себе не могла, что он как-то связан с хаосом. Значит, ты правда считаешь, что он вернулся?» Дамиан безразлично пожал плечами. Рос никогда не видела его таким усталым. На его виске блестели капли пота. «Да, или же его последователи с самого начала никуда не исчезали. Я не знаю, что думать». Насим тяжело вздохнула. Ее лицо помрачнело. «Знаешь, в твоих словах есть смысл. Вы заметили выражение лиц офицеров, которые вас арестовали? Они как будто находились под воздействием чар». «Верно», — согласилась Рос, припоминая. В глубине ее души вспыхнуло плохое предчувствие. В конце концов, последователь хаоса мог манипулировать несколькими людьми одновременно. Несколькими людьми с оружием. Поэтому им следовало действовать очень-очень осторожно. «Дамиан, офицеры снаружи палаццо, насколько ты можешь судить, не подверглись воздействию, верно? Как думаешь, тебе удастся убедить их помочь нам с поисками последователя?» Дамиан в этом сомневался. «Если ты помнишь, они только что арестовали меня. Некоторые, возможно, и захотят меня выслушать, но не более того». «И все же ты попытаешься?» Он кивнул. «Хорошо. Одним им с этим все равно не справиться. Тогда нам нужно выбираться из здания. Насим, поскольку у тебя пистолет, ты пойдешь первый. У меня в сапоге спрятан нож, но от него мало толку, пока не окажешься на близком расстоянии». «А почему ты не достала его, когда нас арестовывали?» — поинтересовался Дамиан обвиняющим тоном. «Думаешь, мой крохотный ножик помог бы нам в схватке с дюжиной офицеров?» Насим, откашлившись, прервала их спор. «Вообще-то именно я спасаю вас. Разве не я должна отдавать приказы?» «Хорошо». Рос в притворной обиде скрестила руки на груди. «И что ты предлагаешь?» Уголки губ Насим дрогнули в легкой улыбке. «Поскольку у меня пистолет, я пойду первой». Рос усмехнулась, однако внутренне испытала облегчение. Теперь подруга больше походила на знакомую ей Насим. Она уже открыла рот, намереваясь отпустить какую-нибудь остроумную реплику, но не успела. Потому что в эту самую секунду уже второй раз за ночь в палаццо прогремел выстрел.